когда мы жаждем Его, вы знаете, мы жажду передаем другим. Когда мы любим, мы любовь передаем другим. И они любят Иисуса. Они жаждут Его, они ищут Его. И пусть все, что Бог Он вложил в их сердце, Он передаст нам. Мы готовы принимать. Аминь. Аллилуйя. Поэтому давайте скажем спасибо за ваше служение. И слава Господу. Аминь. Спасибо вам, что вы тоже так любите Господа и пришли сюда, чтобы вместе с нами почтить Его. Не уходите, музыканты, давайте мы еще вот эту вот песню, вы просто ее будете играть и петь, еще немножко помолимся. Вы согласны? А, потому что Господь здесь так сильно, и я еле удерживаюсь, потому что я уже тут плакала. На самом деле... Он очень реальный. И Он сейчас просто стоит возле каждого из нас. И Он близко-близко. И я думаю, что сегодня Он хочет исполнить все сокровенные желания наших сердец. И Господь, самое сокровенное мое желание, Господи, хочу знать Тебя. Яви свет лица Твоего, Господи. Я Тебя очень люблю, Господь. Настолько Ты прекрасен, настолько Ты велик, настолько Ты добр ко мне и благ. Господи, сколько раз Ты спасал меня, сколько раз Ты исцелял меня, сколько Ты бесчетное количество раз прощал меня. Я понять не в силах прощения Твоего, Господь. Я не могу понять, почему Ты, Господи, сколько нам прощаешь, терпишь. И даже когда мы бываем неверны и отворачиваемся, и уходим в другую сторону, Ты остаешься таким же верным и любящим отцом, ждущим своих детей. Господи, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь. Я знаю, Боже, что Ты так много нам приготовил, Господь. Ты накрыл такие обильные столы, Господь. И Ты говоришь каждому из нас, не питайтесь крохами. Я накрываю обильно. Я даю вам много. Принимайте. Господи, спасибо Тебе, что Ты открываешь нам свое сердце. И мы хотим так далеко и глубоко идти в Тебя, Господь. Прямо в самое недро Твое, Господь. В самое недро Твое, Господи, чтобы рассмотреть Тебя. Рассмотреть Твою красоту и Твое величие, Господь. Господи, иди Ты глубоко в нас, Дух Святой. Вторгайся прямо в сердце, Господь. Изменяй нас, Господь. Изменяй, Боже. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты здесь. Дух Святой, благодарю Тебя, что Ты исцеляешь сейчас прямо. Ты исцеляешь наши души, наши сердца и наши тела, Господь. В Тебе столько любви, в Тебе столько желания сделать нам благо. Благодарим Тебя, Господь. Хотим знать Тебя больше всего на свете. Нам мало Тебя, Господь. Мы хотим больше, Господь. Мы хотим Тебя самого. Сколько Ты нам в жизни всего дал. Твоя дающая рука всегда простерта к нам, Господь. Но сегодня мы хотим видеть лицо Твое, Господь. Мы хотим столкнуться с Тобой сегодня, Господь. Мы хотим прильнуть к Твоей груди. Мы хотим посидеть у Тебя на коленях, Папочка. Папочка наш, дорогой Господь. Обожаем Тебя, восхищаемся Тобой, восторгаемся Тобой, Господь. Ты великолепен, Господь, Ты прекраснее всех сынов человеческих. Ты роза саронская, Ты лилия долин, мы обожаем Тебя, Господь, сладкий Иисус, мы обожаем Тебя, Господь. Спасибо, что Ты здесь, Господи. Нет подобного Тебе, и ни с кем Тебя не сравнить, Господь. Благодарю Тебя, Господь. что Твое присутствие любви окутывает нас. О, Господь, спасибо Тебе за Твою отцовскую любовь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, Боже. Спасибо. Спасибо миллионы раз. Спасибо за спасение. Спасибо за крест Голгофский. Спасибо за кровь Твою, которая омыла нас, очистила нас от всякого греха. Спасибо, Господь, что и сегодня она очищает и омывает нас. Спасибо Тебе за защиту, Господь, за защиту наших детей, наших мужей, наших семей, Господь. Спасибо за Дух Святой. Спасибо за то, что мы не сироты. Спасибо, Господь, что Ты с нами во все дни жизни. Спасибо, что ангелы ополчаются вокруг боящихся Тебя. Спасибо за все обетования, Господь. Спасибо Тебе за славу Твою, которая на церкви Твоей, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты делаешь. Спасибо Тебе, Господь, за Твои планы, за Твои мечты, Господь. Спасибо Тебе, Боже, что мы церковь Твоя, и мы в Твоих планах, и мы в Твоих мечтах, Господь. Спасибо, что Ты поднимаешь новый народ, который не просто будет верить в Тебя, но будет знать Тебя, Господь, и будет ходить с Тобой, Господь, и будет являть Тебя, Боже. И этот весь мир узнает, что мы с Тобой, Господь, что мы дети Твои. Спасибо, любовь, за любовь между Твоими братьями и сестрами. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Мы величаем Тебя, мы воздаем Тебе всю честь и славу. О, Господь, Ты великий Бог, Ты великий Бог. Вся честь и слава Тебе, Господь. Мы воздаем Тебе всю честь, мы возвеличиваем Тебя, Господь. Тебе принадлежит вся слава, держава во веки веков. Аллилуйя, воздайте Богу великую славу. Это еще раз воздайте славу. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. О, жив Господь. Аллилуйя. Вы настоящие искатели Бога. Вы просто любители Бога. Аминь. Аллилуйя. Просто супер. Амен. Садитесь. Спасибо вам, музыканты. Вы просто супер. У Господа левиты настоящие. Приветствую вас, дорогие возлюбленные. Ой, вообще, как Бог велик, правда? В каком бы ни были мы состоянии, где бы мы там ни ходили, приходя в дом Отца, мы всегда находим и обретаем эту силу, это утешение, эту любовь Отца, которую нигде не получишь, только у Него. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. С вами хорошо Бога славить. Со мной тоже, да? Аллилуйя. Ну, как вам первое служение? Класс, скажите. Меня, правда, не было. И я уже знаю, что Сергей все рассказал. Да? Или нет? А что он вам сказал? Ничего не утаил, да? Вот проблема у него. Нет у него секретов. Вот что, чем бы с ним ни поделился, весь мир узнает. Поэтому уже я теперь немножко мудрее. Но все равно пришлось сегодня сказать, что я не спала с часу до шести. А потом уже все. По своему графику, короче, иду. По киевскому. Никак не могу войти в этот ритм. Но я думаю, что Господь так специально допустил, потому что мне просто, ну, уже куда было деваться. Я целую ночь молилась. Ни в одном глазу сна. Поэтому получилось, что я общалась с Господом. А вообще у вас так классно. У вас вообще очень хорошо. Ваша погода напоминает киевскую. У нас тоже снежок сейчас. Да. А, и погода в церкви напоминает нашу погоду. Именно желание, стремление к Богу, жажда по Богу и много Бога. Аминь. И как вы уже понимаете, мы будем сегодня говорить. О чем мы будем говорить? О личных отношениях с Богом, да? Потому что это на самом деле самое главное. И я знаю, что Сергей говорил вам о мечте, о той мечте, которую Бог вложил в его сердце. Такая же мечта и в моем сердце – знать Бога и исполнить Его волю до конца. И Левит, 10 глава, там Моисей говорит Аарону: «В приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь». Это как бы девиз движения искателей Бога, потому что ты не можешь послужить Богу, и Бог не может через тебя прославиться, если ты не начнешь приближаться к Нему, и если ты не изменишься, если Бог не осветит тебя. И сегодня мы будем говорить на тему: в чем твоя сила? И давайте откроем Псалом 83 и прочитаем с 1 по 8 стих. «Как вожделенно жилище Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Мы все хотим быть сильными, правда? Сильных личностей уважают. И чтобы жить, человеку нужна сила. Есть физическая сила, есть душевная сила или сила воли, и есть сила духа. И если человек лишен физических сил, он слабый, и он открыт к вторжению инфекций, к вторжению болезней. И когда человек ослабевает физически, его организм бьет в набат, и мы начинаем себя подпитывать витаминами, разными микроэлементами и так далее. Когда мы ослабеваем душевно, мы чувствуем спад эмоций, мы чувствуем подступание какой-то депрессии, мы тоже бьем в набат, и мы не просто сидим сложа руки, мы что-то делаем, чтобы как-то привести себя в силу души своей. И есть такое понятие, как сила духа. Самая мощная сила, которая есть в человеке, это сила духа. Откуда же она берется? Это самая весомая сила в естестве человека. Потому что человек есть дух, имеющий душу и живущий в теле. Это мы все знаем. И в человеке все тесно переплетено. Нельзя как-то расчленить и сказать, вот это мое тело, вот это моя душа, вот это мой дух. Настолько все эти три ипостаси взаимосвязаны, но иногда мы говорим, душа болит. Правда? Есть такое выражение. Иногда мы говорим, тело мое заболело. И иногда мы говорим, что-то я ослаб в духе. И вот мы читаем в Библии, в 4 стихе, в этом псалме 83-м, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой, что Богом всех и всяких сил является наш Господь. Значит, любая и всякая сила у Него. И не просто сила. Господь переводит нас из силы в силу, и мы видим в 8 стихе, приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Что здесь Слово Божье нам говорит? Бог умножает в нас силу, взращивая ее. И мы часто слышим такие выражения, сильные мужи и жены Божьи, да, сильные. Вот в чем их сила? И мы смотрим, мы видим, мы наблюдаем за их служением, за их жизнью. У них есть великий плод. И мы видим на их служениях чудеса и знамения. И мы говорим, сильный муж Божий. И в чем его сила? Сила его в Господе. Правда же? Но мы видим как бы ту часть, которая видима. Мы видим уже плод. Откуда же эта сила берется? Откуда берется сила у каждого человека? Чтобы получить эту силу, нужно было им что-то пройти и заплатить цену. Давайте вернемся к нашему псалму. 6 стих. Он говорит, «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Блажен, значит, счастлив человек, которого сила в тебе. И дальше 7 стих. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Долины плача. Что это за долины плача такие? И их проходят все. Нет человека на земле, и также и в церкви нет ни одного верующего, который бы не проходил долинами плача. Что такое долины плача? Это трудности, это испытания, это скорби, которые мы проходим. Это может быть унижение, может быть отверженности. Начиная с детства на разных уровнях человек проходит долинами плача. Так устроена жизнь. Но что мы видим в этом стихе? Что есть благословение и есть источники, которые открываются только в долинах плача. То есть, по-другому они никак не открываются. Они не открываются где-нибудь в застольях или где-нибудь на пиршествах. Источники, которые открываются в долинах плача. И если посмотреть на жизнь помазанников, таких как Иосиф, таких как Давид и Иисус, мы можем проследить, что они проходили этими долинами. И если любого из вас вызвать на эту сцену и просто попросить вас рассказать о своей жизни, ну, скажем, там, с того момента, как вы помните себя и до сегодняшнего дня, у вас будет очень много в рассказе моментов, когда вы проходили какие-то скорби. Так или нет? Каждый человек, или есть среди вас люди, которые никогда никаких испытаний не проходили? Я думаю, что нет. Знаете, Бог допускает нам пустыни, скорби, долины плача, чтобы открыть в нас новые источники. Что это за источники, которые открываются? Смотрите, если мы возьмем жизнь царя Давида и проследим ее с того момента, как он был помазан на царя, он тогда был еще мальчиком, даже никто не собирался и никто не думал, что это он будет помазанником. Вы помните, как пришел Самуил в дом к его отцу? И когда всех сыновей собрали, за Давида вообще забыли, он там где-то пас овец, пацан пусть себе пасет, ему еще рано в государственные дела лезть. И даже Самуил, глядя, ну, он подумал, что вот старший Елиаф, наверное, он помазанник. Бог говорит, я не так смотрю, как ты смотришь. Я не на лицо смотрю, а на сердце. И Давид был помазан на царство. Но прежде чем он получил престол и царство, что ему пришлось пройти в своей жизни? Мы просто это читаем. Читаем как историю. Но даже посмотрев фильм, вот есть фильм «Царь Давид» и просто Давид, уже больше начинаешь понимать, что пройти такие испытания, это было очень сложно, потому что он уже знал, что он будет царем. И он уже служил при царе. И от кого он терпел скорби и гонения? От самого царя, правда? Саул за ним гонялся. И Давид наверняка думал, что он что-то не так делает. Давид наверняка думал, Господи, ну что же это такое? Меня помазали на царство. Я же служил царю верой и правдой. Я же филистимлян разбил. Я же Голиафа убил. Да что же это такое? И мне приходится скрываться. И мы знаем, что очень много Давид претерпел. И он был отвержен многими людьми, потому что когда за тобой гоняется царь, то многие люди, они, конечно же, будут держать сторону царя. И даже и близкие, и, может быть, его какие-то друзья. Потому что, когда мы читаем псалмы, там можно проследить, что он говорит, друзья мои отвернулись от меня. Те, с которыми я делил хлеб, уже ну, не уважают меня. Потому что это тяжелое время было для него, когда он проходил эти скорби, эти долины плача. И что было с Давидом? Какое было у него в этот момент сердце? Мы читаем такое место, когда в одной из пещер Давид отрезал кусок плаща. Саул спокойненько мог бы его убить там, да? Но он этого не сделал. И когда ему сказали, что Бог предавал его в твои руки, он сказал, никогда моя рука не поднимется на помазанника. Представляете? У Давида было такое сердце, он что-то понимал, его гоняли, можно было бы ожесточиться, но почему-то он не ожесточился. И сейчас мы с вами посмотрим, почему с Давидом не произошло ожесточение, которое очень часто происходит с людьми, когда они терпят какие-то лишения или какие-то гонения. Зачем, вот казалось бы, да, зачем нам в жизни эти страдания, зачем эти испытания, пустыни, чтобы пройти переплавку и выйти как чистое золото, чтобы через эти страдания на самом деле произошло умирание плоти, чтобы произошло умирание наших эгоистических амбиций. Другого пути просто нет. Просто нет. Даже Иисус страдал, и о нем написано в Евреях 5:8, что хотя он и сын, но страданиями навык послушанию. Помните, да, есть такое место? Что хотя он и сын, но страданиями. То есть Иисусу тоже приходилось страдать для того, чтобы научиться послушаться Богу. То же самое придется проходить и нам. И мы научаемся слушаться Бога, когда проходим испытания. В долинах плача происходит испытание нашей веры. И давайте посмотрим в Новом Завете, потому что это Ветхий Завет. И вы скажете, ну, Давид проходил там испытания, ну, Иосиф, мы же живем в Новом Завете. У нас все хорошо. Господь нас спас, очистил, оправдал. Какие страдания, какие испытания. Бог добрый, дьявол злой, все в порядке, у нас все хорошо. Но давайте посмотрим, как говорит Слово Божье на ситуации, когда нам приходится проходить долинами плача. Иакова 1, 2, 4. Что говорит нам Иаков? «С великой радостью принимайте, братья мои и сестры, я добавлю, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Видите, что он говорит? Испытание, здесь он говорит об искушениях, можно сюда поставить слово «испытание», что с великой радостью принимайте испытания, которые приходят в вашу жизнь. Зачем? И он говорит, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Когда мы, в нашу жизнь приходят какие-то трудности, испытания, мы кое-что должны с вами знать. Потому что без знаний у нас начинается паника. Господи, почему это пришло ко мне? Господи, почему он так со мной обращается? Или почему так братья и сестры, или там, ну, испытания, искушения все равно приходят через людей. Мы же живем в обществе, правда? То есть мы не как-то обособленно, где-то нас какие-то инопланетяне испытывают и искушают. Нет, мы все равно находимся друг с другом во взаимоотношениях. И очень часто мы не понимаем, что с нами происходит. Но вот Иаков говорит, вы должны знать, что эти испытания, они испытывают нашу веру. И они производят в нас терпение. Представляете? Какое-нибудь испытание, тяжелое, кажется, на первый случай, на первый взгляд, я не могу, я не понимаю, Господи, ты со мной или нет тебя со мной, но оно в тебе что-то производит. Давайте посмотрим 1 Петра 1, с 6 по 9 стих. 1 Петра 1, с 6 по 9 стих. Здесь тоже написано, «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ. Смотрите, здесь Петр тоже говорит, радуйтесь. Иаков говорит, с великой радостью принимайте. И Петр говорит, радуйтесь. Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Сколько поскорбев? Поскорбев теперь, а может быть это всю жизнь, как, пока мы здесь живем, да? Ну сколько тут той жизни, да? Потом дальше вечность. Но он говорит, вы радуйтесь, потому что ваша вера, она претерпевает испытания. И вы выйдете, как золото огнем очищенное. Но как радоваться, когда не радуется? Как как в радости вот эти все скорби и лишения, испытания, как их переносить в радости? Господи, да нету радости у меня никакой. У меня сплошные скорби. И смотрите, мы становимся мягче, и наше сердце из каменного превращается в плотяное именно в долинах плача. И где-то в Экклесиастам, по-моему, написано: сердце мудрого в доме плача, а глупого в доме веселья. Что-то такое, да? То есть мудрость все равно приобретается, когда мы проходим какие-то испытания. Зачем нам нужно сердце плотяное? Затем, чтобы любить Бога и людей. Второзаконие 36 стих. Там написано: «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, дабы ты любил Господа». Бог формирует нас, потому что на каждом из нас есть призвание. И невозможно исполнить это призвание от Бога такими, как мы к Нему пришли. Вы согласны или нет? Мы пришли такие необрезанные, мы пришли такие строптивые, мы получили от Бога такую порцию любви в начале, и у нас прямо крылья выросли. И вспомните вот первые свои дни, когда мы покаялись. Мы все бегали, летали, носились, всем свидетельствовали, правда? Вообще, я не знаю, как вы, но у меня за 2 месяца 40 человек покаялось. Я не могла молчать ни днем, ни ночью. У меня просто жгло все внутри. У меня такая любовь к Богу горела. И я думала, что вот такой человек я и буду. Но потом пришли испытания, потом пришли пустыни. И я вдруг увидела, что я не пригожусь Богу такая, как я есть, потому что во мне столько всего. Кровь Иисуса Христа омывает и очищает нас от всякого греха. Это написано. Но не написано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от скверного характера. Правда же? И я поняла, что над характером нужно трудиться. И я поняла, что Бог будет что-то допускать в моей жизни, чтобы я видела, что у меня еще есть и от чего нужно избавиться. И вот этот стих говорит, что проходя долиной плача, они открывают новые источники. Проходя испытаниями, мы открываем в себе новые источники. Вдруг мы становимся милосерднее, мы становимся мягче, мы начинаем понимать других людей, потому что начинается обрезание. Обрезание всегда больно. Вы согласны? Попробуйте себе что-нибудь отщипнуть. Даже вот, ну, чуть-чуть, да? Конечно же, слава Богу, что физически нас никто ничего не обрезает. Ну, разве что только евреи делают обрезание. И то это в младенчестве, но там незаметно, наверное. А если бы взять вот взрослому человеку что-нибудь отрезать? Хотя Иисус предлагает, лучше тебе вырвать глаз или отрезать руку, если соблазняет тебя глаз твой, да? И прийти в Царство Божие без глаза, чем в гиену с 2 глазами попадать. Я думаю, ну, Иисус, ты жестко, конечно, вообще. Но, по крайней мере, это правильно, потому что Бог нас хочет спасать от нашего жестокого характера, от того плотского человека, который еще продолжает жить в каждом из нас. Поэтому Он и допускает нам испытания, поэтому Он и допускает эти долины плача, в которых мы идем и плачем. Почему это с нами происходит, Господи? И давайте все-таки мы вернемся к этим стихам и посмотрим, как связаны долины плача и сила, которая увеличивается в нас после того, как мы ее прошли. Итак, все началось с жилищ Господних. Вы помните, да, первый стих, вернее, он тут второй. «Как вожделенны жилища твои, Господи, сил». Все началось с жилищ Господних. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Смотрите, стих 2, 3, 5. «Блаженны, живущие в доме Твоем». Речь идет о доме. Речь идет о дворах Господних. Во втором стихе «жилища Твои», в третьем «дворы Господни» и в пятом «дом Твой». Вы видите, о чем пишет Давид? «Счастливы те, кто живут в доме Господнем, со всеми вытекающими отсюда последствиями». И дальше он говорит о долинах плача. Как он это все связывает? Потому что в 8 стихе мы читаем, что живущие в доме Господнем, проходя долиной тени смертной, переходят от силы в силу. Вы видите взаимосвязь? Чтобы получить силу, мы должны пройти через испытания. Но мы должны пройти, написано, живущие в доме Господнем, а не просто забегающие в дом Господень и выбегающие, иногда там появляющиеся, но живущие в долинах плача. Потому что иногда мы сами себя поселяем и живем в долинах плача, иногда забегая во дворы Господни. О чем, к чему я вообще клоню, вы понимаете? О том, что, смотрите, для того, чтобы пройти испытание и получить силу у Господа, мы должны жить в доме Господнем. Мы должны там находиться. А что такое «я живу в доме»? Если я живу в доме у отца своего или у мужа своего, то они меня знают, правильно? Отец меня знает. Мы с ним встречаемся, мы с ним имеем отношения. И только живущие в доме Господнем, они, проходя иногда, не застревая в долинах плача надолго, но проходя долинами плача, они потом явятся пред Господом и придут из силы в силу. Смотрите, есть еще другое место, о чем говорит Давид. Псалом 26:4. 26:4. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем». Опять дом Господень. «Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Для чего? «Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом». Давид очень хорошо понимал, и вообще он жил в такое воинственное время, когда враги могли возникнуть откуда угодно. И он говорит, что «я одного у тебя, Господь, прошу, чтобы пребывать мне в доме твоем, чтобы созерцать красоту твою». Для чего тебе, Давид, воин? Ты же можешь махать шашкой своей, ты же можешь побеждать. Но он вообще в другой плоскости все рассматривал. Он говорит: «Я хочу созерцать красоту твою, я хочу видеть твое величие, я хочу насыщаться образом твоим». Тогда, когда я насыщен образом твоим, когда я насыщен твоей красотой, когда я созерцаю тебя, тогда я могу укрыться в скинии в день бедствия, и Господь скрыл бы меня в потаенном месте. Вы понимаете, что очень много сегодня, очень многие из нас, да вообще мы все как-то не очень ценим тайную комнату, эту скинию, в которой можно скрываться от бедствий. Давид эти вещи понимал. Он говорит: «Как вожделенны жилища твои, Господи, сил». Он приходил в эту скинию, он сидел и часами поклонялся Богу, он созерцал Бога. И он понимал, что только в сцепке, в такой вот, в спайке, в такой близости с Богом можно победить всех врагов, можно победить все искушения, которые восстают на душу. Понимаем ли мы это сегодня? приходим ли мы к Богу вот каждый день, живем ли мы в жилищах Его. И Господь просто сегодня говорит: дорогие мои сыновья и дочери, я хочу с вами общаться, потому что я хочу вас защищать, потому что я хочу насыщать вас, потому что я хочу давать вам благо, я хочу, чтобы сердца ваши расширялись, я хочу, чтобы вы имели все познание обо мне, потому что иначе мы не совершим того дела, которое мы должны совершить на земле. Если мы не станем богоцентричной церковью, мы будем просто хорошей организацией социальной. Если Бог не будет среди нас так сильно и ярко выражаться, мы не сможем Божьи планы осуществить, а Божьи планы очень большие. Господь говорит, что я перед всем народом прославлюсь. Господь очень скоро не будет уже в таком уничиженном состоянии, как сегодня. Сегодня куча богов, идолов, кому угодно верят, поклоняются, мусульманство и всякие разные религии. Человечество придумало за время своего существования массу религий и идолов, чтобы поклоняться. Почему? Потому что в сердце каждого человека есть жажда поклоняться Богу. Просто человек не знает, какому. И пока он не знает, он будет поклоняться Кришне, он будет поклоняться Магомету, кому угодно. Но Бог говорит: я перед всем народом, перед всеми племенами прославлюсь в последнее время. Бог желает стать Богом этой земли. И Он не сможет сам сойти с неба, Он уже один раз приходил. Ему для этого нужна Его церковь. Для этого Он нас и оставил. Вы согласны? Вы же согласны, что мы для этого-то и живем на земле, чтобы познать Его и явить Его, познавая, являть. И для того, чтобы Его явить, на самом деле мы должны получить это освящение. Мы должны так сильно очиститься, так радикально измениться, чтобы уже нас не осталось, но чтобы Христос сиял через каждого из нас. Чтобы просто люди видели, вот помните, как в Деяниях, вот эти были со Христом. И никто из чужих, написано, никто из внешних не мог пристать. На всех был страх Господен. Господь просто желает сегодня прийти в свою церковь, стать центром церкви. Господь желает, но откуда это пойдет? Как это начнется? Каждый из нас, мы все желаем пробуждения. Господь, пусть будет пробуждение. Господь, пусть будет реформация. Знаете, что такое пробуждение? Для меня открылось это, когда я начала каждое утро встречаться с Богом, в одно и то же самое время, проводить с Ним время, я поняла, вот оно и есть пробуждение. Я пробуждаюсь утром. Я начинаю искать Его лица. Это и есть пробуждение. Если таких будет не одна я, а много, и в каждом городе, то однажды мы все выйдем на площади, каждый в своем городе, и скажем: Господь, приди, и Он придет. И все люди увидят, и все люди склонят свои колени перед Ним, потому что невозможно перед такой любовью не склонить колени. Давайте вспомним, как мы пришли. Бог влек нас своей любовью, правда? Меня не загнали обстоятельства к Богу. Я пришла, потому что Он меня влек своей любовью. Когда я услышала слово, когда я посмотрела фильм «Иисус по Евангелию от Луки», я не знаю, каким чувством, но внутренним каким-то своим свидетельством я поняла, что вот это мой Бог. Мне не надо больше никого искать. Это тот, кого любит и жаждет душа моя. Искала я на ложе своем того, кого любит душа моя. Искала и не нашла. На ложе не найдешь. Надо с ложа подниматься. Аминь. Надо подниматься и идти Его искать в тайную комнату, стоя, но не лежа. Потому что лежа не найдешь. Нам не подадут Его на блюдечке с голубой каемочкой. Бог, Он есть личность. И Он желает, чтобы мы искали Его. И Он даст нам найти себя. Вы согласны? Он так желает с каждым из нас встречаться. Вы знаете, когда я еще поняла такую вещь, раньше я как-то думала, что Бог избирает себе помазанников для того, чтобы с ними иметь такие отношения, для того, чтобы что-то в истории творить. А все остальные это просто люди, приходящие в церковь, живущие и так далее. Он всех любит, конечно же, но таких как Бенихин, Йонгичо, Бог избирает. И вдруг я сегодня понимаю, что нет. Бог не избирает для этого человека. Бог избирает того, кто избирает его. Понимаете, как это происходит? Если я избрала вставать каждое утро, приходить, встречаться с Ним, познавать Его во всех своих путях, то и Он меня избрал. Бог избирает не человека, там, Петю, Васю, Зину, Наташу. Он избирает образ жизни. Он смотрит. Человек серьезно решил заняться Господом. Он серьезно решил наладить свои отношения. И Бог дает найти себя. И Бог дает найти себя. И слушайте, это так здорово, что в последнее время я верю в то, что не будет звезд на небосклоне христианском, а будут все от мала до велика знать Господа. Представляете, как это здорово. Все от мала до велика будут знать Господа. И не надо уже будет говорить, познай Господа, потому что уже все будут знать. А как это к нам придет? Если мы научимся, если мы, пройдя эти долины, будем уповать на Него, если мы, понимаете, мы получим эту силу, о которой говорит Давид, приходя от силы в силу. И еще в одном месте, в Новом Завете, я вам параллельно даю Ветхий Завет и Новый Завет. Сейчас посмотрим место, это во 2 Коринфянам, 2 Коринфянам 3:18. Помните, что там написано? Апостол Павел говорит Коринфянам, что как мы будем изменяться, каким образом. 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Там написано «от силы в силу», да? Приходим пред лицо Его. А здесь написано «от славы в славу». Это одно и то же. «Открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Преображаемся. Взирая на славу Господню, это то же самое, о чем говорит Давид, что я хочу быть в доме Господнем, чтобы созерцать красоту Господню. О том же самом говорит и Павел, что когда мы взираем на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. Непреображенное мы не сможем принести никакое пробуждение и никакую реформацию. Аминь. И поэтому мы проходим долины плача. Ну ничего, поскорбев теперь немного, возрадуемся. Аминь. Если бы, например, вот, ну я уже говорила, что, ну любого человека, если вызвать сюда, особенно на ком большое призвание, потому что призвания различные, правда, не все мы призваны к одному. То такой человек и проходит очень много. Если мы уже рассмотрели Давида, да, пока он воцарился на царство, он столько всего прошел. И воцарившись на царство, он еще столько всего проходил. И думаешь, Господи, Боже мой, когда ж покой наступит? Ну, понятно, когда, да? Когда придем туда. Вот. Но все равно, вы знаете, что значит знать Бога? Знать Бога – это быть счастливым и наслаждаться жизнью в любое ее время. Не только тогда, когда все гладко, когда у тебя все прямо идет, когда у тебя все спорится, все получается, а и тогда, когда тебе очень горько, когда тебя оставили, когда тебя покинули, когда тебя предали, когда, ну, какие-нибудь такие катаклизмы пришли в жизнь, что просто очень тяжело их нести. В такое время тоже нужно научиться наслаждаться жизнью. Это невозможно, не посещая Дом Господень. Это невозможно сделать, если ты не живешь во дворах Господних. Вы согласны со мной? Это невозможно. Вот почему мы видим сегодня столько отпавших от церкви людей. Почему мы сегодня видим столько отступников, которые при малейших трудностях, они ушли. Почему? Они не поняли, как Бог не защитил их в этой ситуации. Почему им надо вот это было проходить? Они просто так, они не поняли, почему? Потому что у них заведомо было неправильное представление о Боге и о христианстве. Поэтому нам сегодня надо знать Бога лично. Не просто Бога дающего и благословляющего. Нам нужно знать Бога, имеющего столько качеств и имен, и характеристик. И когда мы, кто уже был на тренинге, вы уже увидели, что значит созерцать Бога. Когда мы созерцаем Бога в своих тайных комнатах, по различным Его качествам и именам, мы становимся мудрыми. Мы начинаем понимать Бога, почему Он поступает так, почему Он поступает так. И Бог открывает нам свое сердце. Бог открывает нам свое сердце. Вы понимаете, без этого просто невозможно пройти эти долины плача, пройти эти долины смертной тени, которые проходил Давид, которые проходил Иосиф. Этот бедный мальчик, которого отправили в Египет только из-за того, что он видел сны и рассказывал о них. Мог бы помолчать до времени, но он не мог, как Сергей. Он вообще не молчит. Он все рассказывает. Вот так же и Иосиф, и старшие братья решили его изолировать. Потому что они его к отцу очень сильно ревновали. Вы помните, да? А он же в этом расшитом халате. Ну, скромнее бы себя вел. Нет. Напялит этот халат и ходит, дразнит их всех. Конечно, кто ж выдержит, да? Когда ты тут старший, тебе никто халата не дал. Помните, как этот блудному сыну накрыли такие столы, там теленка откормленного, перстень лучшей одежды. А этот, боже мой, я тут спину гну, я тут постоянно пашу, мне этого ничего никто не дал. Вот приблизительно так же рассуждали и старшие братья. И, конечно, их жаба давила. И они сделали свое дело. Но слава Богу, что Бог все обращает во благо, потому что это и был его план. Потому что Иосифу тоже надо было смиряться, правда же? Нам Бог каждому из нас в начале пути показал, дал мечту, показал наше призвание. Что мы должны сделать, куда мы должны прийти в результате, правда? И мы знаем это прекрасно. И если бы с тем характером, который у нас был в начале, мы начали это призвание осуществлять, ох, мы бы натворили с вами дел. Мы бы так надмевались и гордились, что куда тебе? Так Богу надо же нас привести в должное состояние. И написано, смиритесь под крепкую руку Божью. Ох, крепкая рука Божья. Но надо самому смиряться. Плохо, когда тебя смиряют. А когда ты сам смиряешься, легче проходить испытания. И на самом деле невозможно их пройти так, чтобы выйти с достоинством, как золото очищенное, без Божьей поддержки, без того, чтобы находиться в жилищах Господних. Потому что Давид говорит, тогда он бы меня укрыл бы. Я бы укрылся в скинии, так и мы. Когда приходят какие-то трудные моменты, нам нужно бежать. Куда? К папочке. Нам нужно прибегать к нему и все рассказывать, как есть. Я научилась это делать. Вы знаете, я раньше вообще думаю, как я могла вообще. Для меня, Бог был. Я знала, что Он Отец. Все как бы, что нового? Что проповедует нового Сергей? Ничего, мы это 100 лет знаем, правда? Но, вот этот дух, который есть в нем, и который вот я переняла, я просто начала понимать, что Бог личность, и с Ним надо как с личностью. Потому что мы иногда как вроде бы с автоматом каким-нибудь разговариваем. Кинул копейку, тебе сироп, там вода с сиропом. Кинул там сколько, вода без сиропа. То есть вот такое какое-то представление было. А сейчас я понимаю, что я вот однажды, может быть, года полтора назад, что-то мне так было горько и обидно. Не знаю, что-то там с кем-то из верующих. Как всегда, как правило, тебя обижают люди близкие, за которых ты как бы душу ложишь, а они тебе потом неблагодарны. Особенно женщины, мы плачем. И я так горько плачу, и так мне обидно, что меня обидели, не поняли. И вот просто как-то зашла в комнату, и вижу в духе, вот Иисус стоит рядом. И как бы беззвучно мне говорит, почему ты отдельно от меня плачешь? Уткнись мне в грудь и поплачь. Я думаю, Господи, тебя это тоже интересует, что я вот тут вот слезы лью? И представьте себе, и я как бы так мысленно так и сделала, и у меня просто все ушло, всякая горечь, все абсолютно. Я перестала плакать от того, что мне обидно, я начала плакать от того, что мне с Богом стало так хорошо. И мое сердце очистилось моментально. И я поняла, что к Богу нужно приходить как к личности, такой, как я. Потому что, когда ты к Нему приходишь как к Богу всемогущему, вездесущему, всезнающему, ты никак не можешь открыться, ты не можешь вылиться перед Ним, вылить все, что есть в твоей душе, потому что ты где-то подсознательно, ты понимаешь, что Он и так все знает, да? И просто сидишь и молчишь, как дундук перед Ним. А Он хочет, чтобы ты выливал все, чтобы ты рассказывал, чтобы ты открыл свои уста и начинал бы говорить: «Папа, понимаешь, вот такое у меня происходит и то, и то, и то. Я не могу справиться с этим, не могу справиться с...» Вот как общаться. Я так научилась общаться. Как же мне стало легко жить. Я для кого-нибудь что-нибудь говорю новое? Или... Слава Господу. Реагируйте как-то, а то вы так тихонько сидите, я думаю, может, я что-то не то говорю. На самом деле, понимаете, Бог мне открылся как папа, просто как папа. И каждый раз, когда у меня какая-то тяжесть на сердце, я прихожу, и я мысленно сажусь Ему на колени, обнимаю Его за шею и рассказываю. Или когда мне не хочется говорить, я просто пишу. Я... Не знаю, просто, стало легко жить. Просто легко жить. Вот что бы ни случилось. И знаете, что я еще поняла? Что если мы очень сильно за что-то переживаем, мы еще не знаем Бога как должно. Нам должно быть все равно, по большому счету. Вот это тоже для вас новое, да? Но на самом деле так и должно быть. Помните, Лермонтов написал, по-моему, «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца», да, есть такие вы. То есть вот что-то подобное, то есть хвалят тебя, всю славу воздавай Богу, критикуют тебя, отдавай это тоже Богу, научись отдавать все Богу, научись ходить с Ним рука об руку, тогда тебе будет легко жить, тогда ты Богу пригодишься, потому что ты будешь гибок, ты не будешь как струна, вот такой вот, прям вот, прямолинейный, и все, тебя незыблемый. Мы должны смиряться под крепкую руку Божью. Когда рука надавливает, надо прогибаться. Аминь? А не просто стоять, тебя рука надавливает, а ты стоишь. Не буду стоять. Ну и что ты выстоишь? Сломаешься. Поэтому просто этому всему как бы меня учил Господь. Потому что я вот читаю, вот эту проповедь Он мне дал той ночью, той, которой я не спала. Я тут уже две ночи не сплю. Ну, я думаю, что я в Киеве высплюсь или в самолете, я не знаю, где я высплюсь. Потому что странно, я в 11 часов смертельно хотела спать. Я легла спать в 23:00, и в 00:00 я проснулась выспавшаяся. Как это может быть за 2 часа? То есть проснулась, уже спать не хочу. Ну... Все возможно верующему, да? Кажется, что это невозможно, все возможно. Вот, поэтому, проходя долиной плача, они открывают новые источники. Сколько источников открывается в каждом из нас, когда мы проходим трудности и испытания? Бессчетное количество. Вы даже сами не понимаете, сколько. Потом, по реакциям на какие-то ситуации, мы определяем. Я уже не так реагирую. Я не раздражаюсь. Я люблю этого человека, который меня раздражал. Или, допустим, нас раздражают наши дети всегда. Потому что они меньшие, на них можно раздражаться. На пастора ж ты не будешь раздражаться, да? А хоть и раздражишься, то не покажешь. Но, а на детях, или там мужья на женах, или наоборот. То есть мы на близких раздражаемся. И это просто, почти через одного у нас у всех. Мы просто раздражаемся, мы же ничего больше не делаем. Раздражились. И на одном из семинаров, занятий, тренингов мы на втором модуле мы учим, как выходить из тайной комнаты измененным человеком. Или другими словами, как правильно читать Библию. Как выбирать по Библии те места, как Слово Божье должно тебя изменить. И мы берем, например, одну какую-то проблему, например, любую, лень или раздражение. Вот мы взяли, на Кавказе мы были, взяли раздражение и начали по симфонии выбирать все места, касающиеся раздражения. Не все, 10 мы взяли. Выбрали самые такие, которые в точку попадают, выучили их наизусть и стали их разбирать и по ним как бы вместе все беседовать. Боже мой, что там повылазило? Слушайте, раздражение – это не просто раздражение, это большой-большой грех. Потому что мы выяснили по слову, что раздражение – это как резервуар для гнева. Этот резервуар наполняется, оказывается, с течением времени. И когда последняя капля туда капнет, то тогда действия твои уже будут бесконтрольными. И что-нибудь обязательно произойдет. Либо ты, ну, ударишь кого-то, либо ты что-нибудь такое сделаешь, с чем потом, как потом с этим жить. И мы все там каялись в раздражении. Мы выбрали все противоположные, ну, места раздражению, выбрали по слову. И начали их насаждать в себя. И, в общем, слава Богу, произошли очень большие перемены. И люди свидетельствовали, и я сама в себе заметила, что я не стала раздражаться по пустякам, которые там вот мой сын что-то делает. Ему 11 лет, и, конечно, он сейчас взрослеет, и он как бы пытается отстаивать свою точку зрения постоянно, самостоятельность свою. А я по инерции продолжаю относиться к нему как к маленькому ребенку. И поэтому я очень сильно начала вникать в слово по поводу того, как мне измениться как маме, чтобы воспитывать сына правильно. И знаете, если для нас Слово Божье не будет практическим словом, то это будет просто книга художественная, которую ты вот прочитал, очень интересно. Но написано, что Слово Божье, оно живое и действенное. Ну, живое, понятно, а действенное. Оно должно действовать в моей жизни. Я не должна просто читать как информацию. От бытия до откровения. Вот как мы читаем иногда Библию. Закрыл. О, откровение получил. Вообще нужно все делать осознанно. Нужно планировать. И книга сама по себе это просто книга. Но эту книгу написала личность. Ее написал Бог. И нужно везде видеть Бога, видеть личность в этой книге. Если я, например, раздражаюсь, я хочу видеть Бога как избавляющего меня от раздражения. И он уже туда все записал, что нужно сделать, чтобы от этого избавиться. Представляете, как все легко и просто. И вот на таких тренингах мы проводим и дома, я себе устраиваю такие тренинги. То есть это классно, когда для тебя не просто существует Библия, не просто молитва. Это просто как инструменты для того, чтобы познавать Бога. Вы согласны? Для того, чтобы познавать Бога. И в этой Библии я вижу личность. Я вижу везде. Почему-то мы часто исцеления не получаем, потому что мы ищем исцеление, места об исцелении. А в Библии нужно искать исцелителя. То есть ты должен видеть не просто место, в котором написано, что ранами его ты исцелился, а просто исцелителя. И искать отношения с ним, как и с исцелителем, и ты получишь исцеление. И много-много таких вещей Бог открыл мне. Поэтому Бог сейчас меня перебивает, и Он хочет исцелять. Сердечные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, потом сосуды головного мозга. В общем, давайте мы сейчас будем молиться. Господь, спасибо Тебе, что Ты прямо сейчас исцеляешь народ Твой. И если у кого-то что-то, ну, где-то есть болезнь прямо сейчас, вы положите руку на то место и воздайте Богу славу, и просто поблагодарите Его за то, что Он есть наш Исцелитель. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты есть наш Исцелитель. Мы знаем, что Ты личность, Господь, и Ты здесь. Ты пришел, чтобы нас исцелить. Ты пришел, чтобы нам явить Твою милость каждому из нас. Боже, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что Тебе не все равно, что мы болеем. Спасибо, что Тебе не все равно, что у нас, может быть, душа болит. Господь, исцели все раны, которые есть внутри нас. Боже, пролей Твой елей благодати Твоей, чтобы на самом деле мы получили исцеление, Господь, и чтобы мы прославили Тебя, Господь, своими свидетельствами. Боже, мы воздаем Тебе всю честь, всю славу, Господь. Ты великий лекарь, Ты наш целитель. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Вот заговорили об исцелителе, и просто, Господь, я знаю, что будут свидетельства, потому что Господь, Он личность. Он личность. Не просто мы говорим Бог, и как какое-то просто понятие. Он личность. И Он желает иметь отношение с каждым из нас. И я знаю, что часто мы думаем, ну вот кто там, только не я. Вот у этого получится, только не у меня. Вот этот человек великий, он сможет, а со мной так не получится. А Бог стоит и говорит, я тебя так люблю. Если бы ты только знал, я не могу тебя кем-то другим заменить. Я избрал тебя. Ты не похож ни на кого другого. Ты индивидуален. Не пытайся стать чьей-то копией. Потому что Господь создал нас, каждого, индивидуальным. И Он любит. И то, что Он возложил на каждого свое призвание, Он призвал каждого из нас. Каждого. Часто мы смотрим на тех людей, которые стоят на сцене, и думаем, ну это вот он, потому что у него есть такие качества, у него есть там такие дары. Вот. А я сижу в зале, никто меня не видит, никто меня не замечает. Это не так. Бог замечает тебя. И Бог ждет, когда ты начнешь к Нему приходить. Как только мы начнем регулярно приходить к Богу и общаться с Ним, наша жизнь начнет меняться. И это заметят все. Может, ты сам не заметишь, но те люди вокруг тебя, которые, они это заметят. Кто со мной согласен? Я серьезно вам говорю. А сколько у нас времени? У меня нет часов. Ага. Аллилуйя. Слава Господу. Есть еще какие-то объявления у нас? Или мы можем вот по полной программе, да? Аллилуйя. Есть такое место в притчах. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Поэтому в день бедствия мы должны оказаться сильными. И сильными не собственной силой, а силой Бога. Аминь. Потому что день бедствия, от него никто не застрахован. Никто не знает, когда он придет. Это не обязательно торнадо пронесется или цунами тебя накроет. Это может быть даже какая-то самая маленькая ссора, которая может разгореться в большой скандал. Или это может быть болезнь близкого, или это может, ну, что угодно может случиться, да? И в день бедствия ты должен оказаться сильным, зная все то, о чем ты слышал сегодня, что, проходя долинами плача, мы открываем новые источники. И дальше написано, и дождь покрывает ее благословением. Всегда, выходя из трудностей, выходя из проблем, мы покрыты дождем Божьего благословения. Всегда так происходит. В какие бы трудности ты ни попал, как бы тяжело тебе не было, у тебя негде жить, у тебя нет работы, или трудности в служении, или какие-то... нарушенные взаимоотношения с кем-либо из близких людей. Держись за Бога. Приходи к Нему в тайную комнату. Укрывайся в Нем. И ты увидишь, что дождь благословений покроет тебя. Так всегда у Бога происходит. Аллилуйя. Давайте откроем Псалом 17, 29, 37. Псалом 17. Псалом 17. Тоже Давид его написал. Он был мастер на такие псалмы, потому что он проходил очень много долинами плача и долинами смертной тени. И он здесь пишет: «Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, и устрояет мне верный путь. Делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои». Слава, Господь, Тебе, что не колеблются ноги мои, потому что Ты расширяешь шаг подо мною. А начинался этот псалом из того, что Давид говорит: «Объяли меня муки смертные, враги мои теснят меня отовсюду». И смотрите, чем этот псалом заканчивается. Тем, что он восхваляет Бога, твердыню свою, тот, на которого он уповает. И он говорит: «С тобою я поражаю войско, с тобою я восхожу на стену, с тобою». И точно так же в нашей жизни должно происходить. Мы без Бога не можем ни поразить войско, ни взойти на стену. Мы вообще без Бога жить не можем, мы дышать не можем без Него. Аминь. Давайте, музыканты, выйдите, мы помолимся сейчас. Мы будем молиться и благодарить Бога за то, что Он с нами в скорби. Аминь. Написано в 90-м псалме, «С Ним я в скорби, избавлю и прославлю Его». Бог избавляет нас от всех скорбей. И Иисус говорит: «В мире будете иметь скорби, но мужайтесь, ибо Я победил этот мир». Поэтому мы сегодня будем благодарить Бога за то, что, пройдя долинами плача, мы откроем в себе новые источники. Мы откроем в себе источники любви, милости, благодати и милосердия. Мы просто начнем понимать жизнь с другой стороны. Мы узнаем, что Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Мы научимся смиряться под крепкую руку Божью, потому что это есть Его воля. Потому что только с сокрушенными сердцами, с сокрушенными духом проживает Господь. Аминь. Аллилуйя. Отец, мы приходим к Тебе в молитве. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое Ты даешь народу Твоему. Господь, спасибо Тебе за вдохновение. Спасибо Тебе за наставление. Спасибо Тебе, Боже, что Ты поддерживаешь нас. Что десница Твоя поддерживает нас. Спасибо Тебе, Господь, что Ты не оставляешь Твой народ в долинах плача. Но Ты выводишь и переводишь от силы в силу. Переводишь нас от силы в силу. Господь, Ты нас вооружаешь, Господь. Ты, Господь, даешь нам все потребное для того, чтобы, Господь, принести Тебя этому миру, чтобы пришло пробуждение, Господь, чтобы всякий язык исповедал, что Иисус есть Господь, чтобы каждое колено преклонилось перед Тобой, Господь. Боже, у Тебя есть великие планы и мечты, Господь. И Ты хочешь, чтобы эти планы не нарушились, но исполнились. И каждого из нас Ты взял в удел. Господь, спасибо Тебе, что Ты в приближающихся осветишься и перед всем народом прославишься. Спасибо Тебе, что Ты освящаешь нас, что Ты изменяешь нас, Господи, переводя от славы в славу, переводя от силы в силу. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Дух Твой Святой здесь среди нас и в каждом из нас. Благодарим Тебя, Боже, за Слово Твое, которое изменяет нас, которое сеется в наши сердца и приносит плод. Спасибо Тебе, Господь, за Дух Святой, который ведет нас, который переводит нас. Господи, спасибо Тебе, что Ты не оставляешь народа Твоего. Спасибо Тебе за Твою верность. Спасибо Тебе за Твою любовь. Спасибо Тебе, Господи, за Твои исцеления. Спасибо, Господь, за Твои все благословения. Спасибо Тебе за все Твои даяния, Боже. Спасибо Тебе, Боже, что у Тебя так много благ для боящихся Тебя, Господь, которые Ты скрываешь под покровом лица Твоего. Господь, благодарим Тебя, Боже, что Ты открываешься нам как Отец. Ты открываешься нам как жених. Ты открываешься нам как Бог Иегова. Бог сущий, всегда существующий, самодостаточный вечный Бог. Благодарим Тебя, Боже, что так много у Тебя для каждого из нас. Благодарим Тебя за накрытые столы. Благодарим Тебя за то, что в последнее время Ты поднимаешь народ Твой. Господи, Ты нас вооружаешь, Ты нас вдохновляешь, Господь, идти вперед, не останавливаться, не оглядываться назад. Боже, благодарим Тебя, что в наших тайных комнатах Ты приходишь к нам, и Ты открываешься нам, Ты открываешь свое сердце. Спасибо Тебе, что Ты изменяешь нас, радикально изменяешь, чтобы мы принесли пробуждение и реформацию на эту землю. Господь, тем людям, которых Ты так любишь, Господь, которых Ты возлюбил до смерти, Боже, спасибо Тебе, Отец, спасибо Тебе за церковь Твою, спасибо, Господь, что у Тебя есть планы, у Тебя есть мечты, и у Тебя есть реальный путь, как их осуществить. Благодарим Тебя, Господь, что Ты не останавливаешься, когда мы опускаем руки. Благодарим Тебя, Господь, что Ты имеешь всегда слово для народа Твоего. Спасибо, Господь, что Ты всегда нас поднимаешь. Спасибо, что Ты всегда нас утверждаешь, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Дух Святой, благодарим Тебя за Твое присутствие здесь. Благодарим Тебя, славим Тебя, величаем Тебя, воздаем Тебе всю честь и славу. И весь народ да скажет: аминь! Воздайте Богу славу! Аллилуйя! Бог достоин славы! Аллилуйя! Спасибо, Иисус! О, Иисус, благодарим Тебя! О, Иисус, спасибо Тебе! Будьте все благословенны! Пусть Дух Святой пойдет с каждым из вас, куда бы вы ни пошли. И благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь!